такой же чернорабочей жизни, как и ты сам, мой друг. До свидания. Часть вторая. Глава первая. Первые ясные дни юности. Кому случалось в молодости перенести тяжелую болезнь, тот знает то сладостное чувство, которое разливается во всем организме человека в дни выздоровления –